Портленд Плейс, четверг, 10 мая 1860-го. Дорогая Эмилия, последние 3 дня были самыми замечательными в моей жизни. Я познакомилась, впрочем, не стану забегать вперед и расскажу все по порядку. Моя бурная радость по поводу отъезда тети Генриетты оказалась непродолжительной. На следующий день я проснулась с позаранку и долго стояла в печальной задумчивости у окна, по-прежнему ощущая себя пленницей. Было чудесное весеннее утро, ясное и свежее, и внезапно мне сделалось дурно от мысли, что все лето придется просидеть взаперти. Потом меня осенило, ведь на самом деле тетя не запретила мне выходить из дома в свое отсутствие. Нейлор в Манчестере с моим отцом. Все служанки ненавидят тетю Генриетту и точно меня не выдадут. Лакеям, положим, я не доверяю, но когда Нейлор не стоит у них над душой, Уильям с Альфредом большую часть времени проводят в кладовой за игрой в карты. И вот я быстро оделась и сошла вниз, намереваясь тихонько выскользнуть из дома за час до завтрака. Лили получила наказ запереть за мной дверь и ждать моего возвращения у окна гостиной. Однако, уже направляясь к двери, я увидела на подносе для корреспонденции несколько пригласительных карточек, незамеченных тетей в спешке, в том числе приглашение от миссис Трейл на чаепитие в саду, устраивавшееся как раз в этот день. На обратной стороне карточки карандашом было написано: «Приходите непременно, очень хочу повидаться с вами. Мэри». Я не виделась с Мэри Т. со времени тайного побега Кларисы. Близкими подругами мы никогда не были, но сейчас, глядя на эту карточку, я вдруг почувствовала, как вся боль одиночества, накопленная за долгие месяцы, наваливается тяжким грузом и в душе вскипает гнев против тети Генриетты и отца. Почему, спрашивается, я, не сделавшая ничего плохого, должна нести наказание за грехи Кларисы? Как будто ее смерть — недостаточное наказание для меня. Разве не чудовищная жестокость со стороны отца мстить собственной дочери даже после ее смерти? Почему я должна почитать и уважать такого человека, когда связана с ним лишь узами страха? Ну и я положила принять приглашение Мэри. В том маловероятном случае, если тетя узнает, я разыграю невинное удивление. Но, тетя Генриетта, я подумала, вы оставили пригласительные карточки, чтобы я на них ответила. И я рассудила, что вежливость требует нанести визит миссис Трейл. Кроме того, какое еще наказание они могут измыслить для меня? И вот, отказавшись от первоначального намерения просто прогуляться, я черкнула записку, что с радостью приду, если никто не станет расспрашивать меня про Клариссу, и отправила Лили с ней на Бетфорд Плейс. Уже через 5 минут после ее ухода меня начали одолевать тяжкие сомнения. На самом деле, они еще много каких наказаний могут придумать. Отец может забрать у меня фортепиано, которое, как и все остальные вещи, считающиеся моими, на самом деле принадлежит не мне. Он может держать меня в заперти, в комнате до моего совершеннолетия или даже дольше. Может уволить Лили и нанять мне в тюремщице какую-нибудь грубую, жестокую женщину. Или отправить меня в Эйлшем, в дом бабушки Вентворд, который перейдет к нему по наследству, и заточить там. Я спросила себя, что бы ты мне посоветовала? И словно наяву услышала твой голос, сохраняя терпение. Не гневи отца. Смирись с еще полугодом заточения. По достижении совершеннолетия приезжай к нам в Нетлфорд, и здесь, в спокойствии и безопасности, начинай искать себе место. Я предприняла с полдюжины попыток написать другую записку, где ссылалась на внезапный приступ мигрени, и просила Мэри не навещать меня, поскольку мне запрещено принимать гостей. Но нарастающее в душе горячее чувство протеста помешало мне отнестись к делу со всем усердием. Грядущие месяцы и годы плена предстали перед моим мысленным взором подобием бескрайней голой пустыни. И как я вообще когда-нибудь наберусь мужества пойти поперек воли отца, если не осмеливаюсь даже ступить за порог в его отсутствие? Я по-прежнему колебалась, когда подошло время одеваться, а тут передо мной встала еще одна проблема. ожидают ли Трейлы увидеть меня в трауре, который отец запретил мне носить. В конце концов, я выбрала платье темно-серого цвета и вышла из дома, терзаемая самыми дурными предчувствиями. Сейчас я не могу не думать, что тогда меня подгонял какой-то добрый ангел или, по крайней мере, какой-то пророческий инстинкт, однако не стану забегать вперед. От одного того, что я вновь оказалась на свежем воздухе, у меня голова пошла кругом. Тетя всегда нанимала закрытые экипажи, поэтому я, считай, с прошлого лета не была на улице. Гул голосов показался оглушительным, все краски ослепительно яркими, а запахи столь резкими, что я в первый миг испугалась, как бы не лишиться чувств. Я намеревалась прибыть пораньше, чтобы провести немного времени наедине с Мэри. Но когда мы свернули на площадь, куранты пробили уже 3. Когда же мы подкатили к дому Трейлов, присутствие духа покинуло меня окончательно. Я велела Лили пойти сказать, что я занемогла, но она и слушать даже не желала. «Вы слишком долго сидели в 4 стенах, мисс. Вам следует повидаться с друзьями, покуда есть такая возможность. Вы же сами знаете, это пойдет вам на пользу». Я ожидала увидеть не больше 2 дюжины гостей, но когда меня провели на террасу, мне показалось, там собралась половина Лондона. Вся лужайка пестрела изысканными платьями и модными шляпками всех цветов, и я не приметила ни одного знакомого лица. Если бы Мэри не подошла ко мне с приветствием, я бы, наверное, обратилась в бегство. Она хотела сразу же представить меня обществу, но я попросила повременить, пока не совладаю с волнением. Я взяла чашку чая, и как только Мэри повернулась ко мне спиной, отошла подальше и укрылась в тени могучего дуба у самой ограды. Там я стояла 10-15 минут, потягивая чай и наблюдая за многочисленным собранием гостей. А потом вдруг заметила молодого человека, нерешительно топтавшегося на месте, в нескольких шагах от меня. С первого взгляда я приняла его за испанца. У него были густые угольно-черные волосы с блестящим отливом и лицо бледно-оливкового оттенка. Невысокого роста, но прекрасно сложенный, он был в простой темной паре и белой рубашке с широким галстуком. На рукаве у него чернела траурная повязка. Когда наши глаза встретились, молодой человек сердечно улыбнулся и, казалось, хотел заговорить, но в следующий миг на его лице отразилось замешательство, а еще секунду спустя опять появилась улыбка, несколько неуверенная. «Прошу прощения, я обознался», — промолвил он, приближаясь. «Феликс Мордаунт, к вашим услугам». Он и в самом деле был необычайно хорош собой, и я тоже невольно улыбнулась, называя свое имя. «Вижу, вы предпочитаете наблюдать, чем привлекать к себе внимание, мисс Вентворд». «Пожалуй. Я много месяцев не выходила из дома и не ожидала попасть на такой большой прием. Признаться, я в некоторой растерянности». «Я тоже», — откликнулся мистер Мордаунд, хотя вид он имел совершенно непринужденный. «Тем более, что я здесь никого не знаю». «Но Трейлов-то вы знаете?» «Нет, я только на днях с ними познакомился. Наши семьи состоят в отдаленном родстве через брак, и я решил, вернее, мой брат решил, что мне следует засвидетельствовать им свое почтение, пока я в Лондоне. Ну и в результате последовало приглашение». «Значит, вы живете не в Лондоне?» «Нет, мисс Вентворд, у нас поместье в Корнуэлле. Мой отец недавно умер, и я приехал уладить формальности с завещанием». Бормоча соболезнования, я осознала, что решительно не желаю рассказывать про Клариссу, и тотчас решила, не прибегая к прямой лжи, представить дело так, будто я единственный ребенок в семье и сейчас оправляюсь после продолжительной болезни. Оказалось, мистер Мордаунд недавно вправду болел, чем именно он не уточнил, и всю зиму лечился за границей. Я сказала, что играю на фортепиано, и выяснилось, что он тоже любит музыку и играет на виолончели. Превосходно. Я уверена, хотя он из скромности утверждает обратное. Когда он говорит, такое впечатление, будто слушаешь песню в великолепном исполнении, звучащую за закрытыми дверями в соседней комнате. Слов не разобрать, но красота мелодии и голоса завораживает сильнее любых слов. И я с невольным интересом разглядывала все до мельчайшей черты его наружности, стараясь все же не встречаться с ним глазами очень уж часто. Скоро, слишком скоро, я увидела Мэри с матерью, идущих к нам по дорожке, и поспешила спросить, долго ли он пробудет в Лондоне. По меньшей мере еще неделю. А вы, мисс Вентворт, вы позволите мне нанести вам визит? Сердце мое неистово колотилось, и у меня была лишь секунда на раздумье. Боюсь, мой отец будет против. Но если погода не испортится, мы с моей служанкой завтра утром пойдем в Ридженс-парк прогуляться по ботаническому саду. Тут подошли Трейлы, и мистер Мордаунд не успел мне ответить. «Ах, Розина, мы вас обыскались!» — с показной игривостью улыбнулась миссис Трейл. «Вижу, вы уже очаровали мистера Мордаунда. Пойдемте же, расскажите мне, как вы поживаете, ведь у вас было такое тяжелое время». Я успела поймать вопросительный взгляд мистера Мордаунда, прежде чем мисс Т. повлекла меня прочь, сгорающую со стыда при мысли о своем непристойном поступке. Я условилась о свидании с молодым человеком всего через несколько минут после знакомства. Такое поведение он не мог не счесть развязным, особенно если Мэри рассказывала ему про Клариссу, и она наверняка рассказывала. Мистер Мордаунд наверняка решил, что и я тоже готова сбежать с едва знакомым мужчиной, не задумываясь о последствиях. «Вы меня извините», — пролепетала я, чувствуя, как пылают щеки, «но мне что-то не здоровится. Лучше я поеду домой». «Чепуха! Вы просто перевозбудились. Охлаждающий напиток — вот вам, что нужно. Скажите ко мне, как здоровье вашей дорогой тетушки Генриетты?» Миссис Трейл никогда прежде не разговаривала со мной столь неприязненным тоном. И я, сбивчиво отвечая на вопросы, не переставала гадать, уж не видит ли она в мистере Мордаунте возможную партию для своей дочери. Когда же я, наконец, от нее отделалась, ко мне стали подходить с разговорами одна знакомая за другой, и все они подчеркнуто избегали упоминания о Кларисе. Лицо мое по-прежнему горело, по лбу стекали капельки пота, и я нисколько не сомневалась, что все присутствующие обсуждают меня за моей спиной. И все же я задержалась там надолго. Признаться в тщетной надежде, что мистер Мордаунд снова подойдет ко мне, и я как-нибудь, но как, исправлю свою ошибку. Наконец я поняла, что не в силах долее здесь оставаться. Разыскала Лили, помогавшую разносить закуски, и покинула дом Трейлов, даже не попытавшись поблагодарить хозяйку. Мы отошли уже довольно далеко, и я заверяла встревоженную Лили, что со мной все в полном порядке, когда вдруг позади послышались быстрые шаги. К моему великому изумлению нас нагнал мистер Мордаунд, слегка запыхавшийся и имевший вид несколько встревоженный. «Мисс Вентворт, простите ради бога, но я не хотел упустить возможность еще немного поговорить с вами». Непроизнесенные слова повисли в воздухе между нами. Я задалась вопросом, сколько же человек видели, как он побежал за мной. «Я выскользнул на улицу под предлогом, что хочу выкурить сигару», добавил молодой человек, словно прочитав мои мысли. «Если вы действительно хотите покурить, мистер Мордаунд, я не возражаю. Это моя служанка Лили». «Рад с вами познакомиться, мисс Лили». Он поклонился, а она сделала реверанс, приняв самый скромный вид, но явно улыбаясь про себя. «На самом деле я не курю, просто посчитал нужным. Вы позволите немного пройтись с вами?» Я беспокойно осмотрелась по сторонам, но не увидела поблизости никого знакомого. «Да, сэр, но при одном условии. Если я попрошу вас оставить нас, вы сделаете это незамедлительно». «Прекрасно вас понимаю». Он собрался было предложить мне согнутую в локте руку, но вовремя сдержался. И мы двинулись к Тоттенхэм-Корт-Роуд. Лили тактично отстала от нас на пару шагов. «Видите ли, мисс Вентворт, я очень огорчился, что наш с вами разговор прервали таким вот образом. Всякий раз, когда я находил взглядом вас среди гостей, мне казалось, что вы получаете от приема не больше удовольствия, чем я. Но мне все не представлялось случая снова подойти к вам. Позвольте спросить, «Мисс Трейл, ваша близкая подруга?» «О, нет, не близкая. Раньше я считала ее подругой, но теперь...» «Она случайно не рассказывала вам про мою сестру?» «Боюсь, рассказывала, причем не в самых лестных выражениях. Могу сказать лишь одно, мисс Вентворд. Я глубоко сожалею о смерти вашей сестры. Надеюсь, вы понимаете, почему мне тяжело говорить о Клариссе? Мой отец запрещает даже произносить ее имя. Искренне вам сочувствую. По странному стечению обстоятельств, минувшей зимой я находился в Риме и слышал там разговоры про молодую английскую чету, трагически погибшую в горах. Прошу прощения, мисс Вентворд, мне не следовало упоминать об этом». «Вам нет нужды извиняться. Просто мне запретили даже плакать о ней». Внезапно слезы ручьями хлынули из моих глаз, и мистер Мордаунд неловко стоял в стороне, пока Лили обнимала и утешала меня. Похоже, моя милая служанка хорошо понимала, что никакой его вины здесь нет. Когда я, наконец, совладала с собой, он снова предложил мне руку, и на сей раз я оперлась на нее. «Из-за этого, из-за Клариссиного позора, я не выходила из дома так долго». «Я бы не назвал это позором. Даже не представляю, что значит для жизнерадостной молодой женщины находиться под столь строгим присмотром. На месте вашей сестры я бы точно сбежал». Я взглянула на него с удивлением и благодарностью. Я никогда прежде не слышала подобного мнения из уст мужчины, и участливые слова мистера Мордаунта побудили меня откровенно поведать о долгих месяцах заточения, о своем страстном желании сбежать в Нетлфорд, найти себе место и навсегда освободиться от тирании отца. Он слушал очень внимательно, не пытаясь перевести разговор на себя. И я все время ощущала, даже сквозь перчатку и несколько слоев ткани, его руку под своей ладонью. Скоро, опять слишком скоро, мы свернули на Лэнгем-стрит. «Здесь вы должны оставить нас», — сказала я, — «и вернуться, чтобы попрощаться с хозяевами дома, хотя бы ради меня. Они, наверное, думают, что вы уже выкурили целую коробку сигар». «Да, конечно». «Но вы придете завтра утром в Риджентс Парк». «Не могу обещать». «Но если сумею, приду непременно. Только не знаю, когда именно». «Тогда я с удовольствием прожду в парке весь завтрашний день», а при необходимости и послезавтрашней, в надежде вновь увидеться с вами». С обворожительной улыбкой он поклонился нам обеим, повернулся и зашагал обратно к дому Трейлов. «Мистер Мордаунд, очаровательный джентльмен, правда, Лили?» — сказала я, когда мы шли по Портленд-стрит. «О, да, мисс, весьма очаровательный. Но вам нужно держать ухо востро, мисс. Все мужчины, даже джентльмены, начинают вольничать, когда, ну, встречают поощрение». Я не могла отрицать, что поощряю мистера Мордаунта. «Знаю, знаю, обещаю соблюдать осмотрительность. Но я должна увидеться с ним снова». Лили испуганно взглянула на меня. «Но тогда вам захочется увидеться с ним еще раз, еще и еще. А вдруг ваш отец вернется раньше, чем обещался? Да и Нейлор всегда начеку. Вас непременно поймают». «Я всего лишь хочу час-другой спокойно побеседовать с мистером Мордаунтом завтра. Если он пожелает продолжить общение, мы станем переписываться. Так же, как я переписываюсь с кузиной. Но ты права, лучше не попадаться никому на глаза». «А есть ли способ покинуть дом и вернуться обратно так, чтобы никто не видел?» «Для вас нет, мисс. А для тебя, Лили?» «Клянусь, я никому не скажу». «Ну, я дружу с одной служанкой в соседнем доме, мисс. У нее мансардная комната, рукой подать от моей. И иногда мы открываем окна и болтаем о разной всячине. Крыша не особо крутая, и там на стене выступ, по которому я могла бы добраться до ее окна. Правда, я ни разу так не делала, учтите». «Но тогда тебе пришлось бы пройти через весь дом вниз». «Да, мисс, но хозяева сейчас в отъезде, в доме только экономка да служанки, которая с проживанием. Однако вам никак нельзя вылезать туда, мисс. Вы все платье замараете, и они обязательно разболтают. И вообще, как вы обратно попадете? Да, понимаю. А что, если ты завтра утром незаметно выпустишь меня, а потом скажешь всем, что я лежу в постели с мигренью? А по возвращении я скажу, что почувствовала себя лучше и вышла немного прогуляться, никого не предупредив. Ну или ты посторожишь у окна в моей комнате. И когда завидишь меня на улице, сбежишь вниз и отопрешь мне дверь. Я в долгу не останусь, обещаю. А ну как вы не вернетесь, мисс? Что я тогда буду делать? Лили, я не собираюсь бежать с мистером Мордаунтом через 2 дня знакомства. Но еще не договорив последнего слова, я живо вспомнила тепло его руки под моей обтянутой перчаткой ладонью и вообразила, как смотрю в эти рыжевато-карие глаза, глубокие и сияющие. Смотрю долго-долго, и мне нет необходимости отводить взгляд в сторону. Не такие ли чувства испытывала Кларисса? «Я вот о чем, мисс. Если вы не вернетесь...» Я же не буду знать, что с вами стряслось. И тогда мне придется рассказать кому-нибудь. Лили, ты ведь не думаешь, что мистер Мордаунд похитит меня? Среди бела дня в Ридженс-парке. Не думаю, мисс, но он может уговорить вас пойти в какое-нибудь укромное местечко. Никогда не знаешь, на что способен мужчина, покуда не останешься с ним наедине. Я не про своего Артура говорю. Он-то себе лишнего со мной не позволяет, но вот...» Я вопросительно подняла брови, но Лили так и не закончила фразы. Душевный подъем, вызванный встречей с Феликсом Мордаунтом, сменился нервическим беспокойством, какого я никогда прежде не испытывала. Я ни за что не могла взяться, даже музицировать не могла, и 10, наверное, спустилась и поднялась по лестнице, ясно чувствуя, что не выдержу больше ни дня заточения, не говоря уже о 6 месяцах. Я легла рано, надеясь проспать до самого утра. Но уже через несколько минут опять мерила шагами комнату, обуреваемая противоречивыми мыслями. А вдруг он искушенный соблазнитель, находящий развлечения в охоте на молодых, глупых женщин вроде меня? Я представляла, как он похваляется своей последней победой или даже насмехается надо мной, возвратившись на прием к миссис Трейл. Я рисовала в воображении все подробности своего унижения, и жаркая краска стыда заливала лицо. Отец непременно все узнает, и меня посадят под замок навсегда, как я и заслуживаю. Но потом передо мной, раздавленный унижением, вновь возникал образ Феликса. «Не сочти за развязную фамильярность, скоро ты поймешь, почему я называю его просто по имени». Образ Феликса во всей красоте и жизнерадостной искренности. И тогда сомнения мои уносились прочь, словно подхваченные ветром клочки бумаги. И я могла думать лишь о том, что непременно должна снова увидеться с ним, чего бы мне это ни стоило. Так я провела одну из самых длинных ночей в моей жизни, одолеваемая то ужасом, то страстным желанием. Мой матрас, казалось, состоял из сплошных бугров. Меня бросало в жар, и я скидывала с себя все покрывала, а потом вдруг начинала трясти от холода. Несколько раз я вставала и подходила к окну, чтобы проверить, не стоит ли под домом Феликс. Я осознавала всю дикость такого предположения, но ничего не могла с собой поделать. Наконец я забылась беспокойным сном, а когда проснулась от стука Лили в дверь и увидела солнечные лучи, свободно льющиеся в комнату, я в слепой панике выскочила из постели, решив в первый момент, что проспала все утро. Потом, разумеется, я долго не могла выбрать, какое платье надеть, но не стану подробно описывать муки нерешительности, которые я не только претерпела сама, но и заставила претерпеть бедную Лили. Достаточно сказать, что я сумела незаметно выскользнуть из дома и, слегка запыхавшаяся, с опозданием добралась до ботанического сада, где меня ждал Феликс, и что при одном взгляде на него все мои страхи рассеялись. Весь вчерашний день и большую часть сегодняшнего мы провели в парке за бесконечными разговорами. Мы нашли скамью в уединенном уголке, поудаль от людных аллей, и подкреплялись чаем и жареными каштанами из кофейной палатки. Погода стояла солнечная и теплая, и за все время я не увидела никого знакомого. В глубине души я понимала, что мне следует бояться, смертельно бояться разоблачения. Но в обществе Феликса я становлюсь поистине бесстрашной. Рядом с ним я чувствую себя, как после первого бокала шампанского, когда шипучие пузырьки играют в крови, но голова остается совершенно ясной. «Ты наверняка уже догадываешься, только не пугайся, умоляю, что он сделал мне предложение, и я дала согласие». «Ну вот, я сказала это. Ты встревожишься за меня, разумеется, но подумай сама. Мы с ним провели наедине 12 часов подряд. А многим ли парам до помолвки представляется такая возможность? Ты скажешь, что не уверена в моем избраннике, а я отвечу одно. Ты сразу все поймешь, когда увидишь нас вместе». В первый же момент знакомства, и Феликс тоже это почувствовал, между нами возникла такая духовная близость, как будто мы всю жизнь знали друг друга. Я еще никогда прежде не встречала мужчины с таким живым и открытым лицом. На нем явственно отражается вся игра летучих эмоций. И я полностью уверена, что мой Феликс не способен на обман или притворство. Ко всему прочему, он умеет слушать, тогда как большинство мужчин не в состоянии внимательно выслушать более одной фразы из уст женщины. Но я опять теряю власть над своим пером. Главное и единственное препятствие, конечно же, мой отец. У Феликса будет около 600 фунтов дохода в год после продажи поместья и раздела вырученных денег между всеми тремя братьями. Он происходит из древнего, корнуэллского рода. Его семья владела поместьем на протяжении многих поколений, но там есть сложность, о которой я поведаю ниже. А ты прекрасно знаешь, сколь глубоко мой отец презирает мелкое дворянство, особенно тех его представителей, которые, как Феликс, не имеют постоянного занятия. Он хочет выдать меня замуж за какого-нибудь алчного дельца, вроде отвратительного мистера Инграма. Феликс утверждает, что денег у него достаточно, и вопрос приданого его немало не волнует. Но он беспокоится, как бы меня не лишили наследства. Он исполнен решимости поступить честно и нанести визит моему отцу. Но я его убедила, во всяком случае постаралась убедить, что от этого станет только хуже. Одного моего признания, что я явилась на прием к миссис Трейл без должного сопровождения и познакомилась там с молодым джентльменом, будет достаточно, чтобы меня посадили под замок. Следует заметить, отсутствие у Феликса постоянного занятия объясняется отнюдь не ленностью. Просто он убежден, что его призвание лежит вне любой сферы профессиональной деятельности. При встрече с ним ты сама увидишь, что он совершенно не годится ни в военные, ни в юристы. И, хотя я уверена, что из него вышел бы очень красноречивый проповедник, он говорит, что по совести не может принять духовный сан, поскольку многое в христианском учении вызывает у него сомнения и даже отвращение. Феликс, как я уже упоминала, любит музыку. Какое будет счастье играть с ним дуэтом? И он написал великое множество стихов. Впервые познакомившись с поэзией Байрона, он остался под сильнейшим впечатлением от нее и одно время даже считал, что «Чайлд Гарольд» сочинен нарочно для него, хотя сейчас он больше любит «Дон Жуана», которого мне всегда запрещали брать в руки, а мы с ним собираемся читать вместе. В последующие годы Феликс стремился во всем походить на лорда Байрона. Купил черный плащ и бродил по болотам, стараясь выглядеть трагическим героем с печатью скорби на челе. Хотя нрав он имеет от природы веселый, в жизни у него немало причин для печали. В роду Мордаунтов... Опять прошу, только не пугайся. Все твои опасения рассеются через 5 минут общения с Феликсом. Так вот, в роду Мордаунтов есть наследственное предрасположение к меланхолии и даже безумию, особенно по мужской линии. Мать Феликса умерла, когда ему было 10. По всему вероятию, она не выдержала тягот жизни с его отцом, не терпевшим ни малейшего противоречия своей воле. В лучшие дни отец страдал резкими перепадами настроения, а во время приступов становился натуральным зверем. Своего старшего сына Эдмунда он лишил наследства за попытку признать его душевнобольным, а среднего Хорреса заженить бы без его согласия. Вот почему Феликс твердо намерен поделиться с братьями. Он говорит, что отец лишил бы наследства и его тоже, если бы не скончался от приступа, и тогда все поместье перешло бы к какому-то дальнему родственнику, проживающему в Шотландии. Бедный Хорас в настоящее время помещен в психиатрическую лечебницу в связи с нервным расстройством. Это тем более огорчительно, что у него есть маленький сын. Даже Феликс, добрейший и мягчайший человек, подвержен жестоким приступам меланхолии. Началась болезнь совершенно неожиданно, осенью, на второй год учебы в Оксфордском университете. Однажды вечером он лег спать в полном здравии, а наутро проснулся охваченный диким ужасом. По словам Феликса, он чувствовал себя так, словно совершил преступление, караемое смертной казнью. Временами его мысли лихорадочно метались, рисуя картины, одна другой страшнее, внушающие мучительную тревогу, а потом вдруг замедлялись, густели, застывали. Тогда думать становилось тяжело, все равно как брести, увязая в зыбучем песке. И он погружался в апатию, столь глубокую, что не находил сил даже подняться с постели. Весь мир виделся ему в мрачном черном цвете. И беспросветное это уныние было хуже любой боли, поскольку безраздельно владело душой, убивая в ней всякую радость и надежду. Через месяц, проведенный в таком ужасном состоянии, он оставил учебу и вернулся домой. По его словам, это было худшее решение из всех мыслимых. Трегонанхаус даже летом производит тягостное впечатление. Темный сырой дом с толстенными стенами и узкими окнами, похожими на бойницы. Оказавшись в столь гнетущей обстановке, Феликс еще глубже погрузился в пучину отчаяния и постоянно думал о самоубийстве, пока инстинкт самосохранения не побудил его покинуть Трегонанхаус и отправиться в Неаполь, где уже через несколько недель он снова стал прежним, жизнерадостным юношей. Полагая себя исцеленным, весной он вернулся в университет, но осенью почувствовал приближение очередного приступа. На сей раз Феликс не стал дожидаться, когда тьма полностью поглотит его, а тотчас же отплыл в Италию, где опять скоро воспрянул духом. С тех пор он стал каждую зиму проводить за границей. «Английский климат, — говорит он, — способствует проявлению дурной наследственности Мордаунтов. Вот почему он решил продать поместье. К сожалению, Эдмунд против. Он одержим нелепой идеей превратить Трегонанхаус в частную психиатрическую лечебницу. Но Феликс надеется, что размолвка благополучно уладится, когда Эдмунд положит в карман свою долю денег. И он уверен, что никогда больше не впадет в меланхолию, если я буду с ним рядом. Как видишь, Феликс был со мной совершенно откровенен. Он хотел, чтобы худшее о его семье я узнала от него самого, а не от какого-нибудь злонамеренного разносчика сплетен. И попросил меня рассказать все моей любимейшей подруге, то есть тебе. Он очень желал по своем возвращении из Лондона нанести вам визит в Нетлфорде, тем более что вы с Готфри будете единственными хранителями нашей тайны. Феликс решил ничего не говорить брату, пока не продаст поместье. Мы положили сочетаться браком, как только я достигну совершеннолетия». А поскольку на благословение моего отца рассчитывать не приходится, мы с Феликсом были бы рады получить оное от тебя. Больше всего на свете мне хотелось бы отпраздновать свадьбу в твоем доме, и чтобы вы с Готфри были нашими свидетелями. Теперь полгода кажется мне не таким уж и большим сроком. Я буду ждать писем от Феликса, и он намерен приезжать в Лондон так часто, как позволят обстоятельства. Я уверена, что сумею изредка ускользать из дома, чтобы увидеться с ним. Я даже постараюсь добрее относиться к тете Генриетте. На сем заканчиваю это длинное письмо. Мы собираемся жить за границей, в каком-нибудь солнечном, теплом крае, где ты, надеюсь, будешь навещать нас. Печально сознавать, что единственные во всей Англии люди, по которым я буду отчаянно скучать, это вы с Готфри. Ну и Лили, конечно же. Я бы с радостью взяла милую служанку с собой, но она станет тосковать по своему Артуру и по родному городу. Лили жить не может без Лондона, а мне не терпится поскорее отсюда уехать. Твоя любящая кузина Розина.